Ребята, всем привет! Решил найти халявщиков на ОЛХ и подал объявление о том, что я нашел iPhone. И сразу я пофоткал свой телефон и поставил туда на заставку Конора Макгрегора, чтобы отсеять людей, которые действительно потеряли телефон, чтобы мне писали непосредственно только халявщики. Сейчас вам покажу переписку с этими людьми. Если не впадлу, смотрите, если впадлу, проматывайте к самому интересному. Служба, это служба поставки Украины. Я на 7-го айфона. Давай увидим, что я тебе расскажу. Это телефон друга. И комментируйте, понравился ли вам видос. Подписывайтесь на мои соцсети. И погнали смотреть. Алло. Алло, да. Привет. Алло. Ты Макгрегора не отдал еще моего? Макгрегора не отдал? А, не-не-не, вы владелец, да? Да. Тогда в метро нашел, вот искал, думаю, чей-то. Ага, дружба, это служба безопасности Украины, и, блин, не хочу это самое, как бы, за возрождение, давай договоримся. Да мне его просто вернуть, там уже сами решите, там, или там, ну, как бы, давайте да договоримся. Не, по-человечески. Да, ну, мне деньги не нужны, мне его вернуть просто хозяину, да, и все, мне как бы это самое. Ага. Так что, будете забирать? Время свободное, да, хоть сейчас, в принципе. А куда можно подъехать, скажи адрес? Да можно где-то в центре просто встретиться, да и все. На Маке можно, на Хрещатике. Ага. Все, сейчас перезвоню, дружа, спасибо. Подождите. Подарок какой-то куртом тогда. Да ладно, вы лучше давайте я у вас поспрашиваю, ваш ли это телефон или нет. А я с документами приеду сейчас к тебе. С документами? Да. Ну, а толку? Там же надо email сверить. Давайте. Ну, email я через коробку понял, посмотришь и все. Ну, так давайте вы сейчас мне скажете, просто мне же человек 15 написало, и это каждого телефон. Давайте сверим email. Я в телефоне посмотрю, а вы скажете, какой на коробке. Смотри, я приеду с коробкой, ты посмотришь, как бы, без проблем. С документами. Да, давайте. Ну, вы мне сейчас скажите, чтобы я знал, ну, это ваш телефон или нет. Вы мне скажите email. Просто последние две цифры, и все. Все, сейчас скажи. А я сейчас на нем посмотрю, он это или нет. Ага. Он-то не заблокирован, я-то вижу его email. Это так, знаете, куча мошенников звонит, и я так проверить, ваш это телефон или не ваш. Сейчас проверим. Так давайте проверим. Сейчас перезвоню. Да, хорошо. Ага. Его, блядь, телефон. Ладно, едем дальше, тут еще куча желающих. Алло, да-да. Добрый день. Добрый. Я на 7-го айфона. Вы владелец телефона, правильно? Да. Давно потеряли? Ну, десь 2 тижні. Ну, да, так я и нашел, в принципе. Так что, забирать будете, не? Да. Так, ну давайте договоримся, встретиться, где вам удобней. Але я же вам писал, типа, я был в Киеве и его загубил. А, я понял, это тебе на новую почту отправлять, да? Да. Ага, а куда, в какой город? Ну, смс-очка. Какая область? Я вам зараз напишу в ОЛХ. Да, хорошо. Я тогда на почту сегодня успею, да, отправлю. Слушай, давай как-то убедимся, что это твой телефон. Кто на заставке был? Якось свой. ММщик. Ага. Оцевой. Конор Макгрегор, да? Да, вот оцевой, да. Отлично. Давай, у тебя коробка есть от него дома? Нет. Нет? Ну, давай как-то тогда, смотри, там есть аккаунт в Инстаграме, я на него сейчас могу зайти. Давай ты мне скажешь, как ты там подписан, а я пойму, ты это или нет. Да, я зараз напишу, задаю и напишу. Ну, Инстаграм, как ты подписан в Инсте? Я вот сейчас в Инстаграм листаю владельца. Чекайте, что... Что такое? Там его с английской. Ну ты не помнишь, как ты в Инстаграме подписан? А-а. Как это? Такое бывает. Ну как это? И такое бывает. В Инстаграме? Как ты подписан? Зара. Окей, ладно, смотри, я вот сейчас захожу в WhatsApp, там фамилия, имя владельца в настройках, в аккаунте. Давай, скажи, ты же помнишь свою фамилию и имя? Кулька. Повтори, пожалуйста. Кулька. Кулька? Кулька. Алло. Курка. Прежде курка. Какая курка? Там нету такого. Слышь, ты жук колорадский, ты, я не пойму, ты на что надеешься? Фамилию, имя назови мне, я проверю сейчас. Алло, служба БСПК, ну что там, что там с ММ? Все, смотри, что там тебе, последние цифры? Почитал? Ну, 4 цифры, да, последние, я сверю. Да, жду. А что там за цифры? Так я у вас спрашиваю, что там за цифры, чтобы проверить. Ты имеешь в виду, что на крышке сзади email, короче, чтобы мне сказать эти цифры? На коробке написано email, да, последние, там их штук 15, но я сверить, ваш это телефон или нет. А, я понял. Ну так что, будем сверяться? Да. Ну, тогда... А если цифр на мае? Ну как это нету? Ну а если без коробки брал за телефон? Так, 3 минуты ж назад коробка была. Ну была. Ну так ты хитрый лис получается тогда, да? Че? Ну потому что. Ну а если коробки нема, то смотри. Ну так ты 3 минуты назад сказал, что есть коробка, я приеду с коробкой, мы сверим. Что ты говоришь, окей, ладно, там аккаунт в Инстаграме есть. Давай как бы никнейм Инстаграма скажешь какой там, и в принципе проверку прошел. Что за никнейм? Ну в Инстаграме там, ну там имя в Инстаграме. Там Инстаграм приложение есть. А, если это ваш телефон, как бы, да, и как подписан в Инстаграме, так как бы и сверим. А что, он типа не заблокированный? Так вы ж владелец, вы блокировали его или нет? Ну да, мой был блокированный. А, ну короче, я понял. Колорадский жук, да? В смысле? Ну в прямом смысле. Ну в ДМ коробка была, а теперь нету. Инстаграм тоже ответа я не слышу. И шо? Ну и шо? Не стыдно, не? Нет, давай увидимся, я расскажу, кому стыдно. А, давай увидимся, расскажешь, кому стыдно? Да. Так а если я докажу, что тебе стыдно? А? А если я докажу на обратное, что тебе стыдно? Ну давай увидимся, что я говорю. Давай увидимся. Ну на Хрещатике ты хотел. Ну да. Ну через час я там ну, буду. Ну все, давай. Служба БСПК, давай. Давай. Алло, добрый день. Добрый. Сергей, да? Да. Это я вам писал на УИКС по поводу телефона. Да, слушай. Так что, сможем завтра встретиться? Сегодня не получится, просто на 8 марта, это мы сами понимаем. Да, окей. Давайте проверим сразу, ваш это телефон или нет. Это телефон друга. Да, но я понимаю, но тут соцсети есть, я же думаю, знаете вы, как друг подписан. Да. Да, вот по Инстаграму давайте, знаете, как он в Инсте? В Инсте? Был бы я сам в Инсте. Не понял. Как? Говорю, меня в Инсте это просто, поэтому я не знаю, как он там... Хорошо, тут еще есть аккаунт в Фейсбуке, ВКонтакте, вот. Вы же знаете его фамилию, имя? Давайте сверим. Алло. Вы тут? Уважаемый. Вот так вот, ребят, ну если вам понравился выпуск и вы хотите подобных еще, то пишите в комментариях. Мне лично очень понравился этот эксперимент.